Но предателей среди них нет, заметил я ему. Все мы предатели. Хватит, Илдур, заговорил вдруг молчавший все это время Дорогал. Меня больше интересует, откуда у нас вдруг появился магистр, и кто все эти люди, что вписаны в список жетона. Леграда мы, вроде как, видим перед собой, но кто такие Шандрейхарит? Среди магистров ордена нет и не было таких имен. А ответ на этот вопрос очень важен. Жетон магистра сгинул на поле битвы. Так кто вы трое, стражи или же сектанты? Прозрение тут же впилось в спину десяткам холодных клинков. Эк их кроет только от одного подозрения. Что-то мне мысль об артефактах с земель 3 уже не кажется такой хорошей. Я усмехнулся. Какая глупость. Я нахожусь в городе фракции 4 звезд. Прошел через портал путей. Несколько дней назад я стоял перед чиновником имперской пагоды, и ты пытаешься назвать меня сектантом? Может быть, ты тогда и Рама Велора осмелишься им назвать? Дорогал даже сделал шаг назад, ошеломленный моим напором. Что? Но стальных и холодных жал, давящих мне в спину, стало гораздо меньше, и я не стал останавливаться. Ты позабыл, Камтур, что Орден Небесного Меча располагался как в Империи, так и в тюремных поясах. Кто-то за спиной красноволосого охнул. Что это? Я вновь качнул жетоном, заставляя качнуться и символ ордена под потолком. Жетон моего магистра, магистра отделения ордена Небесного Меча во втором поясе. Его зовут Харит, и он уже долгие годы руководит орденом. Шандри — это глава Академии Ордена, в которой я учился. Но как ты оказался здесь? Выходцы из отделения ордена всегда оказываются в лапах Эрзум. Мне повезло. Да, ваши дороги со стражами разошлись, но те, кто сочувствует ордену, все еще живы, и один из них присматривает за орденом во втором. Он дал мне шанс оказаться в пятом, минуя Эрзум. Он дал и вам шанс, так не упустите его. Какой же шанс он дал нам, предателям? Не упустил своего красноволосый. Я глянул на Седова и предложил отвечать ему, Аранви. Тот кивнул, обернулся к своим товарищам. Ключ. До сих пор никто не сумел открыть земли ордена. Не сумел потому, что ключ земель нельзя поймать без жетона магистра. Им он закрыл долину ключа, и он же нужен, чтобы открыть ее. Дорогал задумчиво потер лицо, кивнул. В этом что-то есть. Это бы объяснило много странностей с долиной ключа. Я снова качнул рукой, привлекая к себе внимание. Я, преемник магистра ордена, убедил Камтура Аранви в том, что вам нужно действовать по-другому. Он убедил уже вас. Я не буду повторять того, что говорил он. По сути, он лишь передал вам мои слова. Слова, которые заставили нас расколоться и предать братьев. Я уже устал спорить с этим упертым, но, если и был в чем уверен, так это в том, что на каждое упоминание о предательстве нужно отвечать. Слова, которые дали шансы вам на возрождение, и им на выживание. Пока это лишь слова, упрямо возразил красноволосый. Прийти в четвертый и открыть долину, там в охране несколько десятков повелителей стихии. Ты заглядываешь слишком далеко, Камтур. Старейшина семьи сломанного клинка, поправил меня красноволосый, Камтур исчез, когда предал орден. Сильные слова перед лицом преемника магистра этого самого ордена, усмехнулся я. То, что сейчас сломано, мы общими силами перекуем и возродим. Сломанное станет целым. Аранви с горящими глазами повторил за мной. Сломанное станет целым, завертел головой, рявкнул. Ну, сломанное. За ним нерешительно повторили два или три голоса. Сломанное станет целым. Громче, Камтуры. Сломанное станет целым. Уже пять или шесть голосов рявкнуло. Сломанное станет целым. Сломанное станет целым. Сломанное станет целым. В этот раз орали почти все, не считая красноволосого, одного из орденцев за его спиной и Дорогала. Я кивнул и рявкнул сам, немного переделывая слоган школы Морозной Гряды. Ваша верность, сила и отвага заставит вновь сиять славу ордена. Аранви расплылся в безумной ухмылке и заорал. Лишь твердое, спустя миг его вновь поддержал почти десяток голосов, рука магистра ведет нас сквозь тьму сомнений. Я грянул. Ордену, слава. Камтуры ответили. Его величие, наша гордость, наша сила. Они закончили. Его мощь. Ох, хорошо. Я так не орал со времен школы и уроков у Шамора и Иглиса. Кто бы знал, что Камтуры, высший ранг ордена, будут так самозабвенно орать, словно простые послушники. Хорошо, что формации Седова не выпускали наружу ни звука, ни мысли. В звенящей тишине красноволосый хрипло, словно в своем молчании сорвал голос, сказал: «Ладно, ладно, я вижу, вы все безумно счастливы, что на самом деле не предатели, а верны ордену. Не буду больше вас переубеждать. Илдур, глухо заговорил Седой, я не мог по-другому, я не мог вам сказать, что нашел магистра и возможность спасти орден. Почему же? Я ответил за него, потому что никто не может ручаться, что среди вас не было настоящих предателей. Красноволосый пошатнулся. О чем ты? Ты ведь уже все понял. О чем ты? Хорошо, кивнул я, хорошо. Мои слова о том, что ордену нужно искать другой путь вернуть себе силу и доброе имя Сет-Эм-Эм-Эм-Ранви. Молодой магистр, называйте меня Седым, я привык и не считаю это зазорным. С усмешкой Седой провел рукой по своей щетине. В конце концов, это каждый раз напоминает мне о нашей первой встрече и том, что вы сделали для меня и всех нас. Красноволосый дернулся, но в этот раз смолчал, не став в десятый раз кричать о предательстве. А мне все эти прозвища напомнили об одной забытой вещи, о двух людях, что так и стоят за моей спиной, скованные моими указами. Я обернулся, столкнувшись с горящим взглядом Зеленорукого. Над ним пульсировали символы условий, показывая, что он не сдался и очень, очень сильно недоволен происходящим. Это если говорить мягко. Вздохнув, отправил мысль приказ, со мной говорить можно. Тут же раздалось шипение. Ах ты, давайте вы будете вести себя достойно, без криков, воплей, угроз и попыток сбежать или напасть. И тогда все вернется к тому, с чего мы начали. Сказав это, я вдруг сообразил, что как раз пересмешник даже не пытается ни сопротивляться, ни прожигать меня взглядом. Смирился, привык, затаился. Молодой магистр, я, не скрываясь, скривился, как не вовремя, в сердцах бросил. Просил же не ходить со мной, Зеленорукий, какого Дарса? Отвернулся, возвращаясь к разговору с орденцами. В этот миг Зеленорукий глухо буркнул. Хорошо. Принимаю, младший господин. Я помедлил вдох, решаясь, а затем все же стер пару символов над головой Зеленорукого и пересмешника. Толкнул последнему мысль приказ. Если он попытается сбежать или напасть на кого-то, останови его, живым и здоровым. Понял, младший господин. Кажется, в ответ он вложил столько силы, что его услышали все под формацией. Ладно, неважно. Пока неважно. Больше, чем под десятком взглядов повинился. Прошу прощения за заминку. Итак, Седой постарался убедить вас в том, что ордену нужно искать другой путь, чтобы выжить и возродить силу. По большей части, он говорил о том, как нам выжить самим и избежать от смерти и искупления вины. В этот раз Красноволосый молчать не стал. Ненадолго хватило его терпения. Я, преемник магистра отделения ордена из второго пояса, не согласен с очень многими определениями вины. Виноват ли я в том, что моим родителям не хватило сил и их изгнали из империи? Виноваты ли вы, ученики ордена, в том, что кто-то предал Ролера Велора? Предал, пошатнулся Красноволосый. Неужели ты, после стольких лет до сих пор считаешь, что это ордену так не повезло? Полный разгром там, где вы должны были победить. Смерть наследника императора, а затем и смерть его невесты. Все это произошло случайно, невеста и нерожденного сына, добавил вдруг Седой. Красноволосый отступил от меня на шаг, явно не собираясь отвечать на мои вопросы, зато вместо него заговорил Дорогал. «Так, значит, ты считаешь, что предатели до сих пор среди нас?» Звучит так, словно это одни и те же предатели. «Нет, я так не считаю. Не думаю, что в ту битву вас предали ваши собратья по ордену, уверен, тогда вас предал кто-то другой. Например, один из братьев Ролера или один из его телохранителей». Красноволосый как-то встряхнулся, словно таким незамысловатым образом приходя в себя, впился в меня взглядом. «Как ты можешь называть себя нашим магистром, если говоришь вы, отделяя себя от ордена? А почему я должен объединять себя с теми, кто погиб задолго до рождения даже моих родителей? Что, да тебе самому?» Красноволосый замолчал, а вот Дорогал продолжил его вопрос. «Сколько тебе лет?» Седой процедил. «По моему мнению, наш магистр все же заслужил больше почтения». Несколько вдохов они двое мерились взглядами, а затем Дорогал едва заметно улыбнулся и исправился. «Магистр, так сколько вам лет? Мне 18, а это, я обвел жестом лицо, всего лишь артефакт маска и ложный облик. Но настоящее лицо вы нам не покажете? Покажу, как только вы дадите мне закончить мысль о предателях». «Прошу, магистр». Я кивнул и перевел взгляд на Красноволосого. Орден был разъединен. По воле магистра тех лет и с согласия тех, кто покалечил себя ради основания отделения в тюремных поясах, я не уверен, но, возможно, это было сделано как раз с целью сохранить орден даже в случае проигрыша в намечавшемся сражении. Очень спорно. Начал Красноволосый, но я устал от него и оборвал. Помолчи, Камтур, тот поджал губы, а я закончил. Мы были разделены, и неудачи, успехи и жизнь у нас были также разделены. Вы не причастны к провалу с городом тысячи этажей и разрушению ущелья стихий, мы не причастны к поражению и распуску ордена. Но к нам пришел страж и сообщил, что отныне мы единственный орден небесного меча во всей империи и всех тюремных поясах. А теперь, когда я сумел оказаться в империи, миновав руки Эрзум, мы действительно общий орден, мы вновь едины. Седой рявкнул, орден един, орден вернет себе былую славу. В этот раз я не собирался поддерживать его крики и осадил взглядом, а затем продолжил. А теперь к предателям и тому, что Седой не стал вам говорить в шестом поясе. Когда мы встретились, я задавал ему много вопросов, теперь задам их и вам. Орден распущен, Рамвелор год за годом наказывает вас, непричастное юное поколение, за смерть сына. Эрзум пытаются завладеть вашими землями, делают долговыми слугами выходцев из ордена второго пояса, убивают вас самих, стоит вам оказаться на землях, где велико их влияние, кунг требуют от вас быть полезными и кормят обещаниями. Но неужели за все эти годы вы даже не подумали, что ваши враги не остановились только на этом, не попробовали сделать слугой, подчинить себе одного из вас? Мы орден, ощерился красноволосый, мы владеем формациями проверки. Он ощерился, а вот двое других, тех, кто носил на себе чужие печати, как-то чуток побледнели. Я возразил, но среди вас нет ни одного повелителя стихии. Да их и среди мастеров указов раз-два и обчелся, ухмыльнулся красноволосый. Я вернул ему улыбку. И у кунг Эрзум, стражи и императора таких нет, они же слабаки. Как удачно, улыбка исчезла с лица красноволосого. Я понял, к чему ты ведешь, но что ты предлагаешь? Подозревать всех на пустом месте? Он ткнул в соседа пальцем. Считать его предателем? Ткнул в Седова. Может его, может он под печатью стражей? Ты знаешь, что это первое, в чем его заподозрили, когда едва ушел страж, зато вернулся он, пышущий здоровьем и с такими чудовищными речами. Мы тогда едва не сцепились друг с другом, расколовшись. Ты предлагаешь начать все заново? Может, устроим тут драку? Не нужно, есть способ гораздо легче. Какой же? Спросить у меня. Что? Драгол нахмурился, заставляя свои морщины превратиться чуть ли не в ущелье, избороздившее его лицо, задумчиво произнес. Полных свойств жетона магистра мы не знаем. Неужели в нем есть проверочная формация этапа повелителя стихии? Я пожал плечами. Может, и есть, но вам хватит одного меня. Что? Я толкнул мысль, смешав ее с указанием. Седой, его, взять. Сам впился взглядом во второго с печатью и рявкнул. Замри. Приказ, как бы не так, приказа хватило на половину вдоха, а затем этот Камтур вскинул ладонь, явно собираясь ударить по мне. Я мгновенно вывесил над ним символ, повторяя приказ уже указом и заставляя его руку застыть на середине. Седой рывком вбился в указанного ему, сцепился с ним в драке. Я тут же навесил и на его соперника указ, заставляя его кувыркнуться, когда ему отказали руки и ноги. «Ты что творишь?» – красноволосый ударил Камтура по поднятой руке, кто-то бросился к Седому помогать, а кто-то растаскивать их, вывесив между ними защитную технику. Мой указ снова выдержал половину вдоха, а затем словно выгорел, бледнее и исчезая, из пола выстрелили каменные щупальца, красноволосого, не готового к такому, смело в сторону еще какой-то техникой. Я выругался про себя, вспоминая старшего Тизиара и угрозу от Седова. «Я сброшу с себя твои указы», торопливо влил силы в указы, удерживая их от исчезновения, заставляя их снова налиться яркостью, добавил второй цвет. «Стоять, стоять, стоять! Какого гарха тут творится?» – заорал красноволосый. Драгол шагнул вперед, становясь между мной и схваткой, и, заслоняя меня спиной, процедил. «А то тебе непонятно, Илдур. Я тоже потратил миг, отправляя приказ. Защищайте!» Пересмешник и зеленорукий через миг оказались передо мной, один сжимая меч, другой поднимая какую-то защиту между нами троими и Драголом, словно успели договориться о том, кто за что отвечает. А мои указы над тем двумя снова принялись выцветать и меркнуть. Вот она, сила выходцев из одной из сильнейших фракций империи, во второй раз напомнил я себе и зачерпнул эссенции из сгустка Виостия. Третий цвет. Хватит ли его? Если не хватит, то это означает, что есть еще и четвертый цвет, а все, что мне останется, либо сдаться, либо переделать мои печати под сектантские, добавляя им силы, но это, я не могу сделать этого здесь, в городе Империи. Закусив губу, я вливал и вливал силу в свои трехцветные печати. Хватило. Оба камтура замерли, не в силах стронуться с места. Яростно сверкали символы моих печатей, не менее яростно сверкали крошечные символы в их спрятанных трехцветных печатях. Ничья. По большому счету все в зале замерли, переглядываясь. «Молодой магистр, двое, не оборачиваясь», — спросил Седой. «Да, у них обоих на телах спрятаны крошечные печати указов. Им нужна срочно помощь», — произнес кто-то из камтуров. «Их же корежит от боли. Как мы им поможем?» Потерянно спросили его в ответ. «Если обычная формация очищения не стерла эти печати, то мы бессильны. У нас и правда нет повелителя и возможности создать формацию следующего ранга». «Да ладно», — усмехнулся Драгал и обернулся ко мне. «Наш новоявленный магистр поможет им, так ведь?» «Жетон?» — изумился красноволосый. «Какой жетон?» — скривил губы Драгал. «Магистр ведь только что сказал, он поможет своими силами». «Что, братья, кажется, за сегодня случилось столь многое, что вы устали думать. Что, по-вашему, сдерживает наших братьев, которых указы толкают на предательство?» Не дождавшись ответа, Драгал выдохнул. «Другие указы. Наш магистр мастер указов, да еще, похоже, талантливый, так, истинный мастер указов, сила которого уже сейчас равна силе рядового мастера указов этапа повелителя стихии, так, пока остальные кто растеряно, кто восторженно глазели на меня», Седой потребовал. «Молодой магистр, спасите их, они не выдержат этого». И только после его окрика я пришел в себя. Что-то и правда я туплю. Быстрый взгляд, короткое мысленное усилие, и в печати над теми двумя добавляется символ сна. К счастью, никому из камтуров не нужно пояснять, что их товарищи живы, их возвышение, опыта и навыков хватает, чтобы и слышать дыхание, и ощущать в восприятии упавших как живых, а не мертвых. Я заметил яростный взгляд Зеленорукова и толкнул к нему усталый выдох мысли речью. «Снимаю все запреты, только ради неба, не соверши ошибки». Он ядовито прошипел. «Как я посмею, младший господин?» К счастью, этим и ограничился. Не напал, не принялся орать, не попытался отправить мысли речь вовне. На миг я даже сам забеспокоился о происходящем вовне, формации, которые поднял Седой, так же успешно, как не выпускали отсюда ничего, не давали и происходящему снаружи проникнуть сюда. А там еще орденцы, наемники из Союза Мечей, наблюдающие с неба старшие семьи Марланы, с усилием, но я вышвырнул все это из головы. Есть здесь, сейчас и то, чем я должен заняться, а тем, что там, снаружи, займусь позже. Присел возле ближнего ко мне спящего камтура. Или он не камтур, их же было меньше трех десятков в остатках ордена, неважно. Седой, замерший надо мной, подсказал. «Годи, хороший собрат, всегда готовый подставить плечо». Но тут же рядом кто-то фыркнул. «Ха, и готовый выслушать все, что ты ему скажешь. Ну теперь-то ясно, почему он был настолько хорошим». Седой вскинул голову. «Можно ли винить человека за то, что он действовал под принуждением?» Зеленорукий воспользовался тем, что я снял запрет на болтовню. «Хороший вопрос. Нельзя. Ты либо раз за разом теряешь сознание и в итоге сдыхаешь от нестерпимой боли, либо повинуешься. Иногда лучше сдохнуть, чем предать братьев. Иногда лучше промолчать, чем судить других», — отрезал Седой и был достаточно убедителен, чтобы закончить этот спор. Я тем временем пытался подстроить свою силу под силу того, кто оставил скрытую печать над Гадием. Давалось это непросто, словно отыгрываясь надо мной за ту легкость, с которой я получил доступ к печатям контрактов орденцев. С другой стороны, когда я последний раз работал с трехцветными печатями, на турнире в городе меча, нет, поправил сам себя, там я лишь создавал их, а с чужими работал немного раньше, в городе тысячи этажей. Честно говоря, тогда было проще. Я тогда был гораздо слабей, меньше знал и умел в указах, а справился быстрее. Правда, утешение не очень. Сейчас, при виде этих небольших печатей, скрытых на плечах орденцев, я впервые задумался, что, возможно, не только становлюсь сильнее и опытнее в указах, но и многое теряю. Я ведь умел раньше так закреплять печати. Сам научился, сам освоил, но отбросил это умение, позабыл о нем на долгие годы. Потому что так проще, потому что так у всех. А что, если это так, как у всех, было ошибкой? Что, если идти как у всех, делать так, как проще и так, как записано в записях других мастеров указов, было неправильно. Не потому ли дух Кари в городе Миражном отказывалась давать мне хоть какие-то советы, где грань того, что я должен создать сам, своим талантом, а где грань того, что я должен выучить у других, но так, чтобы не испортить этот свой талант. Поддавшаяся, наконец, печать позволила на время забыть о сомнениях и вопросах, но я твердо пообещал себе вернуться к ним и подумать, не лишился ли я по пути к предводителю воинов каких-то уникальных умений и возможностей, отбросив их, как ненужные. Пока же сосредоточился на печати, в который раз наблюдая, как часть символов древних исчезает, превращаясь в строки обычного языка, вслух зачитал главное, в чужой печати его имя, символы верность, молчание, запреты на раскрытие себя, приказы докладывать раз в месяц. Кому, не выдержал один из камтуров, кто заставил его служить себе, я проглядывал строки условий, выискивая там имя, отыскал, Ракалим, Эрзум, выдохнул Седой, это ублюдок из Эрзум, его ненависть поддержали, чтобы их сектанты всех на пилюли пустили, я даже покосился в сторону этого жаркого проклятия, а это не чересчур, тем более, из уст орденца, но остальные лишь поддержали довольным ворчанием, видимо, не чересчур, стирай, стирай эту дрянь, освободи его от этого ярма, меня дернули за плечо, призывая работать, Алкай, руки прочь, больше уважения к нашему молодому магистру, потребовал Седой, виноват, прошу прощения, молодой магистр, я покосился, запоминая лицо наглеца, вернулся к печати, стирай, прежде чем стирать, нужно отыскать все символы, которые мне неизвестны, запомнить все необычные комбинации, где та, которая заставляла прятаться печать, возможно, здесь есть комбинация, которая обманывала формации очищения ордена, и, возможно, это вот эти символы, вынесенные в главные условия, или вот эти, с остальными более или менее ясно, лишь эти две группы символов мне незнакомы и при этом так и не раскрылись в обычную запись, значит, неразложимые символы древних, их я и перенес в свои заметки полностью, тщательно проверив все закорючки, и только после этого поглотил силу, вложенную в печать, и свою, и чужую. Необычное ощущение, странное, это из-за толики чужой эссенции, к которой я не привык, и снова мне не дали заняться собой. Молодой магистр, вы сделали это? Я поднял глаза на задавшего вопрос, а вот он на меня не глядел, а прищурившись, вглядывался именно туда, где только что была печать, на плечо лежавшего. Ты видишь ее? Видел. Кивнул он и все же перевел на меня взгляд. Сначала не видел, затем увидел, а теперь она снова исчезла. У меня есть некоторый талант к указам. Я создаю свитки контрактов и основы для флагов формации указов, молодой магистр. Меня теперь с легкой руки Седова все так будут называть, я хмыкнул про себя. А чего ты ожидал, Леград, что они начнут тебя именовать просто магистр? Ткнул пальцем во второго. А на сердце этого видишь? Нет, через вдох, спохватившись, тот добавил. Молодой магистр, любопытно. Седой шагнул к этому второму, вспорол ему халат, но, разумеется, ничего не обнаружил. У второго никаких дополнительных имен не обнаружилось. Не нашлось даже символа верности, лишь схожий приказ раз в месяц докладывать о делах ордена и отвечать на вопросы. Кому докладывать и кому отвечать, было неясно. Более хитрые ублюдки, сделал вывод Седой, но недостаточно. Самые хитрые бы вписали, чтобы они убили себя, если их обнаружат. «Что ты такое говоришь, Аронви?» – изумился красноволосый. «Так они и остались живы, а могли бы потерять братьев». Седой лишь попросил у меня. «Молодой магистр, позвольте им очнуться». Я кивнул и стер свой сон. Через миг оба открыли глаза, через вдох уже стояли на коленях. «Братья, нашему предательству нет прощения, мы заслуживаем смерти». Седой процедил. «Братья, братья бы убили себя, лишь бы не предавать тех, кто называет их братьями. А вы, сколько лет вы о нас сообщали врагам ордена? Как мы можем верить вам теперь? Как вы можете глядеть нам в глаза теперь?» Дорогал заметил. «Аронви, ты слишком строг. Я, Голум, помнишь этого брата? Ты уверен, что он погиб случайно? Ты уверен, что один из них не сообщил о его выходе своим хозяевам?» «Аронви», вздохнул Дорогал, «ты должен быть снисходительнейка. Но левый из стоящих на коленях, негодяй, другой, глухо сказал, не поднимая головы. Да, я сообщил о его выходе и о его цели. Я тоже думаю, что смерть брата Голума на моей совести. Я не мог убить себя сам, я действительно оказался для этого слишком слаб. Прошу, бывший брат Ранви, убей меня ты. Убей меня за всех тех, кто... кто пал жертвой моего предательства. Волна силы Седова рванула вперед, повалила обоих орденцев, покатила их по полу, заставляя остальных отскакивать в сторону. «Ты, успокойся, Аронви», — ухватил его за плечо красноволосый. Но тут второй из предателей, Гади, вместо того, чтобы молчать, тоже завопил. «Меня тоже нужно убить. Убейте меня, братья. Я тоже трус, который не сумел сжечь себе сердце, трус, который тоже сообщил и о брате Галуме и всех, кто уходил в пятый пояс. Мне нет прощения». Седой сбросил с себя руку красноволосого, вскинул ладонь, но тут я рявкнул. «Стоять! Стоять, Седой!» Техника перепахала пол в половине шага от предателей. Седой скрипнул зубами и повернул ко мне голову. «Молодой магистр, мы столкнулись взглядами, и я спросил, с чего ты решил, что имеешь право карать их? Молодой магистр, их вина неоспорима. И кому, как не мне, клинку мщения убить их за проступок? Убить, и все, они должны искупить свою вину. Они искупят своей жизнью. Для остатков Ордена Небесного Меча этого, быть может, и достаточно, но для затаившегося сломанного клинка этого мало. Так мы не выкуем его вновь и не вернем себе силу». Красноволосый ухмыльнулся. «Вот теперь я вижу, кто заставил тебя, Аронви, быть таким хитрожопым с этим заманиванием в семью сломанного клинка». Седой даже глазом в его сторону не повел. «Хорошо, молодой магистр, я доверю их вам. Вы хотите продолжить передавать через них сведения? Я о таком не подумал, но после слов Седова сообразил, что Азман сумеет выжать из этих двоих и их мнимого предательства очень многое, и кивнул. И это тоже». Предатели снова завозились на полу, вновь взгромоздились на колени, даже не стряхнув с себя щепки. «Магистр, мы примем любое наказание, выполним любой ваш приказ, лишь бы хоть немного искупить свою вину перед братьями и орденом». «Отлично», — кивнул Дорогал. «Но я бы советовал поторопиться, молодой магистр. Мы слишком долго тут находимся. Ни одно заключение контракта не может столько длиться, снаружи из-за этого может случиться что угодно. У всех нервы словно струна. Молодой магистр, нам пора выходить. Давайте про планы и прочее вы продолжите, пригласив сюда вторую группу на проверку». «Да», — кивнули если не все, то добрая половина камтуров. Но я лишь покачал головой. «Нет, я еще не закончил». Седой нахмурился. «Молодой магистр, ты забыл, о чем мы с тобой беседовали в гостинице. Есть те, кто предал под гнетом указа, а могут быть и те, кто предал по собственной воле». Красноволосый сглотнул. «Нет, я не поверю в это. Я просто вытянул палец и ткнул им в Седова. Ты первый, как ты и хотел. Не сопротивляйся». Едва в его уже двухцветной печати контракта появилась истина, как я спросил. «Верен ли ты ордену?» «Верен», — рявкнул Седой. «Предавал ли ты братьев?» «Нет». «Передавал ли сведения о братьях, делах ордена и его тайнах другим?» «Нет». Закончив, я спросил Седова. «Доволен?» «Да, молодой магистр». Я кивнул и перевел взгляд и палец на красноволосого. «Верен ли ты ордену?» Тот дернул уголком рта, явно сопротивляясь указу. Я спросил. «К чему это? Я ведь проверяю тебя и по мерцанию условий в печати, так ты лишь запутываешь простой вопрос и простой ответ». Он помедлил, но все же ответил. «Верен». Через миг грохнуло так, что меня сбило с ног. Времени между опалившим ветром опасности и воздушной волной прошло так мало, что я не успел ничего, только чуть повернуть голову. Жетон магистра улетел из рук куда-то в сторону, но опора остановила меня. Сфера восприятия, рванувшая из тела, позволила увидеть весь зал целиком, увидеть схватку у флага, который Седой вбил в пол последним, увидеть схватку между Седым и Драголом. «Алкай, Шаугат, помогите мне! Алкай, Шаугат, стоять на месте!» Этого вопящего я узнал. «Седой, значит, первый мысли голос принадлежит Драголу, морщинистому. Помогите! Мы единственные, кто еще не под властью указов этого велорца. Мы должны спасти орден. Не слушайте его. Если он хочет спасти орден, то к чему уничтожать флаг уединенных мыслей?» Орденцы замерли, разбросанные внезапной схваткой, не понимающие, кого поддержать и что происходит. Но если они продолжали колебаться, то я словно очнулся. Зря Дорогал напомнил про указы. Я впился взглядом в пустоту над его головой. Разрушил контракт, сбежал из-под моего влияния. Разве это не лучшие доказательства того, что он предатель? Похоже, так думал не только я. Через вдох к схватке на стороне Седова присоединился красноволосый. «Брат, остановись. Под этой формацией скрыто слишком много тайн. Ее нельзя разрушать. Остановись, или я начну подозревать худшие». Жахнуло еще раз, на этот раз так, что я и моя опора выворотили кусок пола. Рука пересмешника поддержала под локоть, а через миг передо мной вырос зеленорукий, прикрывая и одновременно закрывая мне происходящее. Но я лишь отстранился от того, что видел глазами. Что страшного в том, что он закрыл своей спиной Драгола? Я давно предводитель и могу видеть комнату с любого места. Формацию нужно разрушить. Вам что, промыли мозги? Лучший способ уничтожить орден окончательно, это впихнуть нам лжемагистра со способностью указов, и он из всех нас сделает долговых слуг. Незаметно, что сделал из тебя. Я сопротивляюсь, Илдур, я сбросил с себя его ярмо, а ты, Илдур, ты теперь его верный слуга? Драгол и Красноволосый замерли друг напротив друга, подняв руки и давя друг на друга ярко сияющими стенами силы. Знаем, проходили, сила и стихия, слитые воедино. Неплохой способ выиграть время на технику, сверкнуло. Но на пути смертоносных лезвий возник Седой, прикрывший Красноволосого защитой. Через миг в него рывком вошел кто-то из орденцев. Рявкнул, грозя клинком. «Аранви, прекрати, остановитесь. Это ты мне говоришь, Шаугат?» Отбив меч, завопил Седой. «Кто здесь бушует, я или Драгол? Раскрой глаза». Именно это я и пытался сделать, как можно шире раскрыть глаза, пусть это и было лишь восприятие. Драгол сбросил печать контракта, разрушил ее, но он не мастер указов. Я не верю, что нет остатков печати, что он стер ее бесследно. Не верю, не вижу, это лишь значит, что я мало стараюсь. Когда-то я вообще не видел старых печатей, но когда мне это понадобилось во время похода к Миражному, то не только научился видеть, но даже навострился читать их условия, просто вглядываясь в них. Да, я с тех пор стал сильней, но одновременно и разленился, стал замещать силы умения. Остатки печати должны быть, должны. Вокруг флага уже сражались. Ну, как сражались? Как по мне, то там только один властелин духа пытался сражаться в полную силу, Драгол. Красноволосый и Седой лишь защищали флаг и самих себя. Шаугат путался под ногами Седого, уговаривая его дать объясниться брату Драголу. Еще один больше мешался вообще всем, чем был на чьей-то стороне, причем чаще словами и своим телом. Двух предателей оттащили к стене, прикрыли защитой еще два орденца. Ничем хорошим это закончиться не могло. Очередной удар превратил остатки пола в труху. Все теперь стояли на два локтя ниже, чем до этого. Схватка переместилась на плотно утоптанную землю фундамент здания. И только флаги все еще висели там, где их установили, сейчас буквально в воздухе. Удивительно, но я отмечал все это лишь краем восприятия, пристально вглядываясь лишь в одно место, в пустоту над головой морщинистого. Я мастер указов, я талант, я истинный мастер указов с сильной душой, я должен увидеть сброшенную печать. Вот только ни Дарса не видел. Если так продолжится и дальше, то, вскрикнув, отлетел в сторону один из мешавшихся под ногами орденцев, разбрызгивая кровь из глубокой раны. Ничем хорошим это не закончится. Я стиснул зубы до хруста. Убить морщинистого, похоже, другого выхода у меня не остается. Толкнул. Седой, хватит. И замолчал, ослепленный вдруг пришедшей в голову мыслью. Молодой магистр, что хватит? Я не ответил ему, совсем другим взглядом ловя машущего мечом морщинистого. Даже очередной удар голубых лезвий, который принял на себя и защиту пересмешник, не помешали мне. Указы клеймят душу. Можно сбросить клеймо, разрушить его, но нельзя стереть клеймо с души. Вдох, второй, третий. Мне не мешал ни вихрь, раскрутившийся в зале, ни техники, сталкивающиеся друг с другом, ни яростные и возмущенные вопли вокруг. Я глядел только на морщинистого и, наконец, увидел 6 осколков печати, темных, выгоревших, разлетевшихся далеко друг от друга. Мне понадобилось 5 вдохов, чтобы свести их вместе, наполнить силой, заставить стать единым, а затем выдохнуть. Замерли. Печать накрыла весь зал, просуществовала миг, уронив вниз всего по одному символу древних на каждого в зале, но этого хватило. Мой приказ, мой указ, впечатанный в них символ, остановили сражение в зале. Замерли все, и замер морщинистый, в неудобной позе, прервав на середине удары технику, но замер, не в силах сопротивляться. Вдох, и печать над его головой снова треснула, а морщинистый шевельнулся, разворачиваясь ко мне. Я покачал головой и влил в нее силу, восстанавливая. Через вдох она снова треснула, а морщинистый поднял ладонь. Я влил в печать еще силы и еще, не давая морщинистому нового мига свободы и возможности использовать технику. «Молодой магистр, освободите меня!» — взвыл Седой. «Но мне было не до него. Два цвета восстановленного указа мало, ты слишком силен для указов два цвета, я зачерпнул силы из сгустка Виаистия». Зачерпнул эссенцией, окрашивая свой указ в третий цвет. С прошлыми двумя этого хватило, а с тобой, морщинистый, опомнившись, добавил запрет убивать себя. Мы замерли, глядя друг на друга. Он с ненавистью, я с настороженностью, готовый влить в указ еще силы, заращивая трещину. Но указ держался, хотя на шее морщинистого уже вздулись жилы, отражая накал его сражения с печатью. «Магистр Леград», — рявкнул красноволосый, — «снимите ограничение, либо я тоже сломаю вашу печать». Освободив немного внимания, я снял ограничение с Седого, Зеленорукого, Пересмешника и Красноволосого, торопливо прошелся по остальным, добавляя им третий цвет и щедро расходуя эссенцию. Впрочем, с моими похождениями и тренировками там давно уже моя эссенция, а не Виостия, неясно только, почему я могу восполнять ее запас сил, а ощутить ее так и не могу. Красноволосый повел плечами, убрал меч в кольцо и кивнул. «Благодарю, магистр. А мы?» — изумился кто-то из все еще скованных орденцев. «А вы?» — вместо меня ответил Седой. «Только тогда, когда мы услышим, что произошло с Драголом». Я сообщил. «Над ним истина. Спрашивайте». Седой и Красноволосый одновременно шагнули вперед, переглянулись и обменялись жестами. Кивнули друг другу. И Красноволосый задал первый вопрос. «Драгол, верен ли ты Ордену Небесного Меча? Что за глупость спрашиваешь ты, уговоривший на предательство трусов, которые боялись остаться в меньшинстве? В этом зале нет ни одного верного Ордену». Красноволосый покачал головой. «Я вижу, как дрожат твои веки, я слышу, как тяжело ты дышишь. Мне даже не нужно подтверждение магистра, я знаю и так, ты играешь словами, но даже это дается тебе через боль. Отвечай кратко, кому ты служишь? Себе. Брат, ты забыл, Камтурчева я и что мне иногда приходилось делать с врагами ордена, не заставляя меня? Кому ты передавал сведения об ордене?» Морщинистого хватило на 5 вдохов, а затем он просипел сквозь зубы. «Вилорцам». Седой выругался, а Красноволосый обернулся ко мне и спросил. «Над ним же была их печать?» «Да». Я медленно качнул головой из стороны в сторону. «Нет». Красноволосый осунулся, посерел, вновь повернулся к морщинистому. «Брат, ты же был лучшим среди нас, сильнейшим, ты же был нашей надеждой все это время, почему, просипел с ненавистью морщинистый. «И ты еще спрашиваешь? Я был талантом, мне пророчили силу повелителя стихии в 27 лет, а что я имею? Я застрял на гарховом этапе властелина на половину столетия. Нам нет больше доступа на дикие земли. Я младше тебя, я талантливее тебя, но погляди на меня, погляди. Я искалечен в борьбе за орден и чего добился? Того, что медленно умираю от старости и ран, сократив свой срок жизни и растеряв впустую потенциал возвышения. Брат, будь проклят орден!» — заорал, брызгая слюной, морщинистый. «Будь прокляты ваши глупые надежды на его возрождение, на искупление нашей несуществующей вины, будьте вы все прокляты. С этим гарховым орденом я потерял все, будущее, настоящее, друзей, любимую, все. В день, когда орден исчезнет, я не пророню ни слезинки. Хватит ему калечить жизни людей, хватит». Красноволосый шатнулся, отступил, прикрывая глаза рукой. Его место занял Седой. «Ты уговорил сомневающихся пойти за мной. Зачем ты это сделал? Если орден не хочет сдыхать на поле битвы клана Кунг, то нужно проследить, чтобы он сделал это в другом месте. И сразу, вместе. Орден должен исчезнуть». Красноволосый, не открывая лица, пробормотал. «Ты же так любил орден, ты же». «Я любил его, я верил в него, а затем остался с клеймом предателя империи. Словно этого мало, я своими руками отправил Пами на смерть. Не смей приплетать ее», — рявкнул вдруг Седой. «Она никогда не любила тебя и не давала повода тебе называть ее любимой». Я моргнул с недоумением, не понимая причины такого гнева. «Девушку, что ли, не поделили?» Неожиданно вспомнил, что уже слышал это имя. И, вроде как, Седой куда-то собирался за ней, собирался от разочарования повторить ее путь. «Это что, путь смерти? Тебе какая разница?» — зарычал морщинистый. «Ты всегда считал ее лишь сестрой, потому и не дам тебе пятнать ее имя. Почему ты предал нас, я уже понял. Почему ты хотел сейчас разрушить формацию уединения? Я же сказал, орден должен исчезнуть, а вы тут его, Похоже, хотите возродить. Не допущу. Хватит. Хватит ломать судьбы. Ненависть свела тебя с ума. Морщинистый оскалился. А вас всех свела с ума надежда на возрождение. Император никогда, никогда, никогда не даст ордену возродиться. Никогда. Седой и красноволосый обернулись ко мне. Я даже несколько растерялся под их требовательными взглядами, но собрался и признал. Не думаю, что это будет легко. Не уверен, что это будет безопасно, но я могу предложить вам начать с малого, с семьи сломанного клинка. Для начала попробуем основать фракцию, затем развить ее до третьей звезды, затем до пятой, получить право отправиться на дикие земли, о которых так мечтает тот, кто предал вас, а там, создав несколько повелителей стихии, уже можно будет сесть и обсудить, хватит ли нам сил получить ключ от земель ордена и заявить, что небесный меч был выкован вновь или нет. Никогда, никогда вам не хватит на это сил. Император Ирзум ненавидит орден даже больше, чем я. Вас уничтожит, уничтожит. Седой дернул щекой. Молодой магистр, закройте рот этому предателю. Судьбу ордена мы будем обсуждать без него. Эпилог. Сын, ты во что влез? Азман подумал и честно ответил. Раньше я думал в то, что может вознести меня к месту в пятизвездной фракции. Теперь думаю, что звезд может быть и больше. Не будет никаких звезд. Будет общая могила. Я изо всех сил постараюсь, отец, чтобы этого не произошло. У меня есть ум, у него есть люди, как мы теперь знаем. Есть знания и возможность. Тебе вроде не 17, а все так же наивен. Поглядим, отец, поглядим. Для начала ему нужно хотя бы выйти оттуда. Что можно столько обсуждать в этом здании? Погоди. Азман покосился на отца. Тот закаменел лицом, вглядываясь вдаль. На миг мне показалось, что угол здания чуть просел. Что там творится? Клотир сел у окна. Не сказать, что одиночество и унылый пейзаж стали большим наказанием, чем изматывающую тело и душу сосущая пустота вместо силы неба вокруг. Но раз выдался удобный случай, почему бы не полюбоваться зеленью, фонтаном и людьми, каждый из которых проживает свою уникальную жизнь. Это всяко интересней, чем следить за квыргалами, квартиками и джейрами. А именно этим он и занимался последний год. Не отводя взгляда от окна, бросил замершему у стола слуге мясного супа со стеклянной лапшой. Плесни бульона пожирней, не жалей. И мясных шариков в остром соусе из драконьих ягод. Сейчас сделаем, уважаемый. Клотир уже выхлебал лапшу, когда за стол подсел мужчина, серый от пыли и усталости. Коротким и ловким жестом толкнул между чашками тонкую пластину артефакта, рявкнул. Слуга, что есть горячего, прямо с огня. Тот крикнул через половину зала, ничуть не смущаясь остальных посетителей. Кисло-сладкие мясные палочки, тащи дюжину, да поживей. Клотир тем временем накрыл пластину ладонью, скрывая ее от лишних взглядов, а еще отправляя в нее духовную силу. Служба в тюремных поясах – это наказание, но наказывают не только ссылкой в скудные на силу места, но и лишением доступа к знаниям и возможностям, например, лишением нефритов голоса. Все, что оставлено стражам тюремных поясов, это одноразовые артефакты вызова, да их гораздо меньше, чем хотелось бы. Клотир, хороший кузнец, мог даже в первом поясе выковать что-то впечатляющее, выжав из материала все до предела и добавив еще немного сверху, но создать артефакт, впрочем, даже братья-артефакторы были ограничены скудностью материалов тюремных поясов, их изделия не были способны донести голос через весь пояс, да что уж там, даже через четверть пояса. Редкая удача, когда им в руки попадались достаточно хорошие материалы. Пластина под ладонью, это почти предел, на который они способны в тюремных поясах. В голове у Клотира раздался голос, смутно знакомый голос, ему понадобилось усилие, чтобы вспомнить его обладателя. Брат Таланик, чье имя удалось сохранить от подозрений старших и не допустить его высылки в тюремные пояса. Остатки ордена в шестом поясе в чем-то подозревают. Их несколько недель проверял брат Трейла, а после его ухода они полностью развалились. Меньшая часть осталась скунг, окончательно потеряв даже остатки самостоятельности, большая часть отказалась от имени и одежд ордена, а затем ушли в пятый пояс на территории придерживающихся нейтралитета фракций. Через миг голос сменился, теперь это был голос Виостия. От брата Иликана тоже неутешительные вести. Не буду перечислять все, сосредоточусь на главном. Твой ставленник Леград, на которого мы возлагали столько надежд, привлек к себе слишком много внимания, а затем вдобавок ко всему на глазах у тысяч людей добровольно стал налогом ордена, испортив все, что только мог в планах. Чтобы не допустить его попадания в лапы Эрзум, брат Иликон отправил его в беззвездную фракцию с приказом скрыться от всех. Как по мне, то лучше бы отправил на земли сектантов, меньше было бы риска. Он его не так уж хорошо знает, а вот нам с тобой хорошо известно, как Леград не любит приказов и указаний и как он умеет влипать в неприятности на ровном месте. Есть риск, что он не станет скрываться и попадется на глаза соглядатаем, если не Эрзум, то вилорцев. Клотир усмехнулся. Что да, то да, с этим не поспоришь. Но брат Виасти слишком приземленно размышляет. Иногда человек совершенно не виноват в том, что с ним происходит. Брат Виасти забывает, что есть люди, которых небо словно испытывает. И совершенно зря он забывает, что Леград не просто талант, которого они так долго искали и на которого возлагали столько надежд, но и брат, говорящий с небом. Одно это обеспечивает ему пристальный взгляд неба. И нет, посылать Леграда в земли сектантов стало бы большой ошибкой. Брат Виасти забыл, что у Леграда есть перстень дракона, который ни за что не должен попасть в руки сектантов. Виасти, записывавший в артефакт сообщение несколько дней назад, сделал небольшую паузу, давая Клотиру время поразмыслить над услышанным, а затем вновь зазвучал мыслеречью. Итак, с распадом ордена у братьев в империи вовсе не осталось надежд. От обучения нового поколения стражей они окончательно отстранены, удалены из академии. В последние 5 лет им закрыли посещение турниров фракций. Брату Иликону удалось помочь нашему отделению ордена, он даже прислал мне полное воодушевление сообщение, где нахваливал таланты нового поколения ордена. Это хорошая новость. Плохая в том, что ему пришлось вмешаться лично во вражду ордена и его соседей Дизер, использовав все доступные ему ресурсы и уничтожив некоторых из талантов этого клана. Еще более плохая новость в том, что он обнаружил следы вмешательства Эрзум. На нашей стороне, Клотир невольно скрипнул зубами. Кто бы сомневался, стражи границ подчиняются только императору, их возродившему. Так было, давно. Но чем больше лет проходило от возрождения, тем сильнее все менялось и усложнялось. Казалось, магистру удалось нащупать баланс между правилами и реальностью сосуществования империи, императора и сильнейших фракций. Но то, что должно было обернуться величайшей победой со времен падения мщения, склонить чашу весов в противостоянии альянсу тысячи сект, а затем начать возвращение земель шестого пояса в лоно империи, стало величайшей трагедией стражей границ. Верхушка стражей погибла, одна из сильнейших фракций империи была уничтожена, погиб наследник и преемник императора, тот, на которого вся империя и его отец возлагали столько надежд. Спустя половину столетия Клотир, да и его братья не сомневались, они все до единого были преданы. Слишком быстро поднялся крик о преступлении Ордена Небесного Меча перед империей. Слишком удачно места в иерархии стражи перехватили те, кто всегда выступали за сближение с фракциями. Слишком дружно выступили в те дни былые враги. Слишком. Очень много было этих слишком. Редко когда большая фракция едина в своем видении будущего. Если все заглядывают в рот магистру или главе, с одобрением встречая все его приказы и действия, то нужно не радоваться, а ужасаться. Подобное всеобщее воодушевление слишком подозрительно. Так учили Клотира его учителя и даже сейчас, спустя многие годы после их смерти, он был с ними согласен. Сила фракции в том, что она способна изменяться и видит впереди множество дорог. Беда в том, что дорога, которую выбрал новый магистр стражи при полном безразличии императора, все сильнее заводит стражей куда-то не туда, а все несогласные либо тщательно скрывают свое недовольство, не смея выдать себя даже словом, либо прозябают в тюремных поясах. Когда-то они решили с братьями, что одни из них открыто выступит против новых веяний, призывая к осторожности, другие же затаятся и попытаются подняться в иерархии ордена, чтобы вернуть его на прежнюю дорогу. Но что-то ничего не вышло ни у одних, ни у других. Ведь не бывает же так, что ни один из братьев за половину столетия не поднялся выше Кироса. Им нужен хоть один риол, хоть один. Артефакт донес голос Виостия. Брат Клотир, высказывайся, что мы можем сделать, что можем, что можем. Клотир занялся уже остывшим мясом, не ощущая его вкуса, лишь иногда смахивая слезу от остроты. Закончив, еще немного подумал, а затем снова положил ладонь на артефакт и толкнул в него не только духовную силу, но и мыслеречь. Я считаю, что прекращать поиски талантливого последователя мы не имеем права. Больше того, Прекратив их, мы откажемся от единственного оставшегося нам в тюремных поясах пути. Тогда мы останемся без цели и быстро погрузимся в уныние. У нас сейчас есть два достойных кандидата, и мы можем сосредоточиться на них. С развалом остатков ордена у нас появилось дополнительное время. Без ордена клан Кунг будут еще не одно десятилетие ковырять поле боя. Больше того, раз фракции посмели нарушить уложение и протянуть лапы в тюремные пояса, то наш долг окоротить их. Считаю, нужно перенять опыт брата Иликана, использовать наших людей и проверить великие барьеры на возможность лазеек. Обнаружение даже одной повысит наш дух, даст возможность разочаровавшимся братьям воспрянуть и удержит уже нас от распада. Ведь с любой лазейкой есть шанс сделать ее двухсторонней. Эту часть мыслей прошу не доносить до других, я делюсь ими только с тобой, брат Вястий. Больше того, я считаю, что можно попробовать отыскать еще один перстень дракона, и в этот раз, подытожу, в Империи Орден Небесного Меча считается предателями, не оправдавшими надежд императора Рама Велора, не сберегшими самую большую драгоценность империи, наследника Ролера Велора. Они распущены, считаются преступниками, и в большинстве мест, заметив взгляд Самума, Лир поправился, на части земель империи их убивают при встрече. Это отношение перенесено и на отделение ордена во втором поясе. Все выходцы из него считаются преступниками по умолчанию. Они попадают в руки клана Эрзум и становятся долговыми слугами в искуплении преступлений своих старших собратьев, и искупают его в битвах с сектантами. Этим же занимаются и остатки главного отделения ордена. В шестом поясе они пытаются выбить сектантов с внешнего поля битвы и получить над ним контроль. Но отыскать Леграда среди искупающих несуществующую вину в клане Эрзум ты не смог. Лир поморщился. Со мной можно, но когда рядом будут чужие уши, лучше бы тебе не бросаться такими словами. Ты же не хочешь сказать, что ошибка Рама Велора длится уже больше 50 лет. А если хочу, а если хочешь, то для начала заполучи достаточную силу, чтобы заявить такое вслух. Самум потер лоб и вздохнул. Да не гляди ты так на меня, я же не тупица. Надеюсь, многозначительно уронил Лир. А насчет твоего вопроса я не могу быть ни в чем уверен. Не с ним, который только на моей памяти сменил три лица. Ну, одно дело менять лица во втором, другое дело здесь. Ни наши, ни его артефакты не тянут против властелинов. Я не был бы в этом уверен, учитывая, что он прошел город тысячи этажей и мог получить награды артефакт древних. Их артефакт может потянуть в обмане и с повелителем стихии. Значит, мы не сможем его отыскать? Лир покачал пальцем. Его ищешь ты, а я лишь помогаю тебе, как друг и брат. Самум криво усмехнулся. Один брат помогает другому искать третьего. Помогал, резко припечатал словом Лир. Сейчас у меня есть дела поважней. Ну, конечно, протянул Самум. Не ерничай, попросил Лир. Тебе тоже нужно решать, что делать дальше. Со дня на день наш контракт окончится. Мы совершили достаточно. Ко мне сегодня подходил старший Ширак. Ты же пойдешь со мной? Самум хмыкнул. Ха, подозреваешь, что я останусь здесь? Покачал головой. Нет, у здешних битв гнилой запашок, а я не любитель вечного сражения без победы. У меня есть цель. Отыскать в империи того, кто прячется, невозможно, напомнил ему Лир то, о чем они только что говорили. Невозможно прятаться вечно, возразил Самум. Леград достаточно сроднился с орденом, чтобы попытаться изменить, если не судьбу всего ордена, то хотя бы судьбу слуг Эрзум. Это несправедливо, а из всех добродетелей он превыше всего ценит именно ее. Звучит логично, согласился Лир, но тут же спросил. Однако куда именно ты пойдешь, мозолить глаза Эрзум, или присоединишься к Кунг? Ты ведь хочешь что-то мне предложить, верно? Не ходи вокруг да около, знаешь, я этого не люблю, попросил Самум. Хорошо, мы еще слабы, заметив насмешливый взгляд Самума, Лир поправился. По меркам империи, хотя, вроде как, неплохо шагаем по пути возвышения, обгоняя многих сверстников из фракций, которые смеют называть себя великими. А во, как тебя заело, заметил Самум, не скрывая усмешки. Лир не стал отрицать, что есть, то есть. Привык я, знаешь ли, что меня называют талантом. Я бы поспорил с тобой о градациях талантов и о том, кто есть настоящий талант, но лень, скажу так, если ты талант, то и дальше будешь обгонять сверстников. К этому я и веду. Можно покинуть долину, засесть где-то отшельником и только и делать, что раскрывать узлы, но это путь в никуда. Сила, не подкрепленная техниками, оружием, артефактами, духовными камнями и подчиненными, мало чего стоит. И снова я бы с тобой поспорил, называя имена, но лень. Надеюсь, слушать меня тебе не лень? Нет, продолжай, брат Лир. Лир попробовал надавить мрачным и тяжелым взглядом на Самума, но тот лишь беззаботно улыбался, и Лир бросил эту затею. Ладно, нужно не только корпеть над возвышением, но и зарабатывать духовные камни. Да, да, да, вскинул он руки, едва заметил, что Самум снова хочет что-то сказать. Я знаю, знаю, можно совмещать, но давай не спорить, ты обещал слушать. Самум жестом показал, что молчит и будет молчать. У нас с тобой есть люди, которые пойдут за нами. На всех рассчитывать не стоит, но от трети до половины уйдут с нами, остальные либо останутся, либо хотят уйти вольными идущими без старшего над душой. Можно вступить в какой-то союз, наняться в крупной фракции на службу, но я предлагаю пойти другим путем. Я предлагаю основать свой собственный союз, пусть и мелкий, в какой-нибудь слабой, беззвездной фракции. Там мы не будем вызывающе слабы в сравнении с местными и сможем как зарабатывать духовные камни, так и привлекать к себе новых последователей. Самум все же не удержался, качая головой, протянул. Привыкший быть главой видит только один путь. Отряд, союз, подчиненные, последователи. Через миг под злым взглядом Лира снова поднял руки. Я не против. Ты в этом понимаешь больше меня, привыкшего к свободе и вечно бегущего от обязанностей. Я иду с тобой. Ты главный. Глава союза, если угодно. Мне будет достаточно быть первым братом, мягко поправил Лир. Как хочешь, так и называйся, отмахнулся Самум. Вся говорильня на тебе. Вся интересная работа, где не нужно тупо и заунывно охранять какой-нибудь склад или гонять оборванцев, моя и моих людей. Понял тебя, с облегчением выдохнул Лир и улыбнулся. В этом тебе везет, брат Самум. Беззвездные фракции обычно ютятся на окраинах сильных фракций, подбирают крохи с их заказов и... Лир чуть помолчал, затем с улыбкой добавил, с окраин полей битв. Ага, Самум тоже улыбнулся, довольно и широко. Похоже, это будет не так скучно, как я опасался. Боюсь, это вообще не будет скучно. Новые люди, то есть мы, в любом случае отнимут у кого-то из старожилов работу. Это многим не понравится. Самум прищурился и спросил, ты поэтому говорил о силе и слабости, верно? Больше того, мне продали интересный слух о паре беззвездных фракций, где сейчас большие проблемы с людьми. Разбежались или в одном разбежались, в другом передрались, сменяя власть. Два собрата выбирали, как устроить свою жизнь, не догадываясь, что все ближе и ближе приближаются к тому, кого ищет один из них, к Лиграду. Пока что это были земли Ян, но лишь потому, что свежие слухи, которые так старательно собирал Лир, еще не добрались до их закрытой долины, и, скорее всего, уже не успеют добраться, но в землях Ян, где сейчас большие проблемы с людьми, все будет по-другому. Там просто невозможно будет не услышать про основание семьи сломанного клинка, главу лекаря которого посетили все орденцы давно распущенного ордена. Рейка, мы тут надумали записаться на уроки по начертанию. Давай с нами. Та скептически оглядела хихикающую подругу. Излишек баллов появился, у тебя же нет таланта к этому. Ну знаешь, не все же тратить их вдумчиво и в дело, иногда можно себя и побаловать. Учитель Ираст такой красавчик, что я не прощу себе, если не погляжу на него хотя бы раз. А может и не только погляжу, может быть, я сумею и коснуться его руки. На его уроках, знаешь ли, есть задание и он проверяет успехи учеников. Рейка покачала головой и признала очевидное. Отговаривать тебя, похоже, бесполезно. Ага, беззаботно подтвердила подруга. Даже не пробуй. Рейка невозмутимо продолжила, не обращая внимания на то, что ее перебили. Но сама я такой глупости делать не буду. Для меня дорог каждый балл. Да-да-да, ты в десятке самых упертых учеников, несгибаемая, явно хочешь стать первой, куда мне до тебя, махнула рукой ее собеседница и вдруг охнула. Глянь, Рейка обернулась. Там, в небе, слева от меча разворачивалось в воздухе полотнище гигантской ленты. Говорят, прошлый раз женщина была заместителем главы Академии 63 года назад, глядя на гибкую фигуру, которая меняла ленту, мечтательно произнесла подруга. Сразу после основания. Так что она, можно считать, первая из нас, рожденных во втором поясе, кто добился подобного. Говорят, глава Шандри собирается передать ей свою должность. Рейка могла бы многое сказать подруге. Например, то, что Великор рождена не во втором и даже не в первом, а в третьем, или то, что не во втором рожденный красавчик Раст, на занятие к которому хочет записаться подруга, но промолчала. Не все, что она узнала от седьмого брата, можно рассказывать всем, кому хочется, и не всегда можно действовать так, как тебе хочется. И она сейчас не о баллах, потраченных на удовольствие, а не на учебу. Обучение в академии пролетит быстро, и нужно будет выбирать свою судьбу. Как бы ни льстило ей прозвище «несгибаемое», она трезво оценивала свои силы. Она все же больше лекарь, чем боец, тогда на турнире ей просто повезло. Трать, не трать баллы на занятия с Великор, талантом в мече все равно не стать. И если уж даже она выбрала остаться здесь, а не возвращаться в третий пояс, где родилась, то нужно ли это делать самой Рейке? Не лучше ли остаться в Ордене и постараться устроить свою жизнь здесь? Орден раньше был известен своими формациями, сейчас и его начертания становятся все лучше и лучше, все известнее и известней. Может ли она добавить к ним еще и лекарское дело? Пока вряд ли. Рейка с улыбкой вспомнила свою едва ли не детскую похвальбу про треть пояса, что приходит в ее семью на лечение. Сейчас, правда, дела у деда, отца и братьев получше, чем раньше, уже почти можно говорить, что четверть фракции приходит из тех, кому нужно подешевле. Но для ордена этого маловато. Ей нужно больше стараться, больше учиться и больше узнавать лечебных техник. Рейка верила, что Леград похвалил бы ее за такое взвешенное решение. Верила и не знала, что скоро он совершит то, что считается невозможным, и все в ордене изменится до неузнаваемости.